Глава 8. Ангелина. Утро начинается с того, что я просыпаюсь с его именем на губах. Словно эхо. Денис. Боже, да что со мной? Весь день вчерашний прокручиваю в голове, как заезженную пластинку. Его рука на моей спине. Длинные пальцы, сплетенные с моими. Этот взгляд, темный и голодный у реки. Спускаюсь на кухню, а бабушка уже со своим коронным знающим прищуром. «Спать хорошо изволила?» — подает мне кружку парного молока. «А то ты вчера вся такая пунцовая с прогулки вернулась. Прям как мои гладиолусы. Я давлюсь куском пирога. Кашляю. Кажется, краснею до самых корней волос. Воздух, бабуль. Бормочу. Свежий очень, от него раскраснелась просто. Бабушка хмыкает, и я понимаю, что меня раскусили вдоль и поперек. Срочно спасаться бегством, вернее, работой. Пойду Зорьку напою. Выпаливаю и вылетаю во двор, хватая по пути два пустых ведра. Иду к колодцу, а сердце все еще колотится, как ненормальное. Начинаю крутить ручку. Трос скрипит. Ведро поднимается тяжелое, полное воды. И тут слышу за спиной шаги. Быстрые, уверенные. «Давай я помогу». Оборачиваюсь, Денис. В простой серой футболке, которая, на удивление, хорошо облегает его плечи. Грудь, плоский живот с кубиками пресса. Волосы слегка взъерошены, глаза еще сонные. Чертовски привлекательный. Мой внутренний надзиратель с треском сдает позиции. Я сама справлюсь. Пытаюсь выдать обиженный тон, но он выходит каким-то сдавленным. Денис уже берется за ручку. Его рука ложится поверх моей. Искра. Простая, примитивная, но такая мощная. Я отскакиваю, как ошпаренная. «Ангелина, я же не заразный». Усмехается он, но в глазах мажора нет насмешки. Есть то же самое напряжение, что висит между нами со вчерашнего дня. Просто не привыкла к помощи. Мямлю, наблюдая, как он, легко, почти играючи, вращает ручку, поднимая полное ведро. Мышцы на его руках напрягаются, и я не могу отвести взгляд. Вот это да. Никакой он не изнеженный мажор. Сильный, очень. Куда тащить? Хриплый голос выводит меня из ступора. К корове, Зорьке. Он несет оба ведра так легко, словно они ничего не весят. Я топаю за ним, стараясь дышать ровно. Бесполезно. Спина у него широкая, как назло в голову лезут воспоминания о том, как Денис рубил дрова. Фу, Ангелина, вы из разных миров. Но остановиться не могу. Представляю эти жилистые руки у себя на... Ты всегда такая молчунья по утрам. Оборачивается парень, и я чуть не врезаюсь в него носом. «А ты всегда такой назойливый?» Парирую, пытаясь отойти на безопасное расстояние. Он ставит ведра и поворачивается ко мне, весь такой довольный и красивый. «Только с тобой. Остальной мир может подождать». От этих слов по телу разливается тепло. Опасное, сладкое. Я отворачиваюсь к Зорьке, которая смотрит на нас с немым коровьим укором. «Ладно, помощник», — произношу я, стараясь говорить строго. «Теперь сено ей нужно принести из сарая». Мажор следует за мной в прохладный полумрак. Пахнет пылью, травой и чем-то уютным, домашним. Я указываю на аккуратный стог сена в углу. «Вот, возьми вилы». Но мажор уже сгребает охапку сена голыми руками. Оно осыпается, цепляется за его футболку. Денис смеется. И звук этот такой настоящий, заразительный. Не могу сдержать улыбку. Как в детстве, произносит довольно, и его глаза весело блестят. Только тогда у меня была аллергия на сено. И как? Поднимаю бровь. Прошла. Пожимает он плечами и делает шаг ко мне с охапкой сена в руках. Видимо, деревенская магия. Мы стоим близко. Слишком близко. Воздух густой от запаха сена и его парфюма, смешивающегося с потом. Денис смотрит на меня, и я вижу, как его взгляд опускается к моим губам. Снова. Сердце замирает, и в этот самый момент снаружи раздается яростный, знакомый до боли гогот. «Василич», — успеваю я прошептать. На пороге распахнутой двери сарая возникает разъяренный гусь, полный праведного гнева. Он видит Дениса и без раздумий бросается в атаку. «Ёпа-мать!» — кричит парень, но вместо того, чтобы отпрыгнуть, инстинктивно делает шаг ко мне, закрывая собой от пернатого маньяка. Василич не церемонится. Он с разбегу врезается в ногу Денису. Толчок выходит сильным. Дёмин пошатывается и с громким «оп!» хватает меня за руку. Мы летим прямо в мягкий пружинищий сток. Мир опрокидывается, кружится, наполняется хрустом сухой травы и нашим нервным хихиканьем. Я падаю на спину, а Денис на меня. Вернее, он успевает поставить руки так, чтобы не придавить мое тщедушное тельце своей огромной накачанной тушей. Мы замираем, смотрим друг другу в глаза. Дышим, часто-часто. Его грудь вздымается, моя тоже. Лицо парня в сантиметрах от моего. В полумраке сарая карие глаза мажора кажутся бездонными. В них больше нет насмешки. Только вопрос. И жар. Невыносимый жар. Прядь темных волос падает на его лоб. Щеки раскраснелись. Я чувствую жар мужского тела, каждую мышцу, напряжение в сильных руках. Горячее, жадное дыхание на своих губах. Сладкое с примесью кофе и чего-то неуловимо притягательного. «Ангелина». Его голос низкий, хриплый. Это не вопрос, это признание. Он медленно, будто боясь спугнуть, приближает свое лицо к моему. Я закрываю глаза. Готово, жду. Жду этого момента. Прикосновение, которое перевернет все. И тут... «Анджи! Денис! Где вы там? Идите чай пить, остынет!» Снаружи словно из другого измерения доносится громкий голос бабушки. Мы вздрагиваем, как два школьника, застуканные за курением за гаражами. Денис отскакивает от меня так быстро, что снова проваливается в сено. Я быстро встаю, оттряхиваясь, стараясь привести в порядок дыхание и мысли. Идем. Выдыхаю, не глядя на мажора, и выбегаю из сарая на свет к бабушке, к реальности. Сердце колотится, как безумное. Щеки горят. Губы помнят тепло его дыхания. Денис выходит следом, весь в сене, смущенный и такой невероятно сексуальный в своем смятении, что мне хочется расцеловать его самой. Бабушка смотрит на нас обоих, на наши красные лица, сено в волосах. Ее глаза сужаются, на губах появляется та самая довольная, знающая ухмылка. «А что это вы там так шумели?» — невинно спрашивает она. Я отвожу взгляд. Денис кашляет в кулак. «Гусь, Виола Гавриловна, напал». «Ага», — тянет бабушка. «Знаем мы этих гусей. Ну, идите уже чай пить, пока не остыл». Денис проходит мимо меня в дом, и его мизинец на секунду задевает мою ладонь. Случайно? Нарочно? Неважно. Еще одна искра, еще одно тайное послание. Я понимаю, что игра только начинается, и уже не знаю, кто здесь надзиратель, а кто заключенный.